Что тут происходит? — Ночью пожар был, — ответил мужчина. — В доме мистера Олдена, — он махнул рукой. — Когда это было? — Утром часа в 3-4. Ну и суматоха была. Пожарные машины, сирены. Но сгореть дому дотла не дали. Больше ничего он не знал. Я поблагодарил и двинулся дальше, поставив свою машину за полицейской, в которой сейчас никого не было. Я поднялся по ступенькам и постучал в дверь. Полицейский в штатском подошел к двери, и я с радостью увидел, что это Дуган. Увидев меня, он покачал головой. — Шелл, ты слишком рискуешь, приехав сюда. Фарли считает, что пожар устроил ты. Может, он думает, что и Рим я поджег? Что здесь произошло? Он оглянулся, а потом сказал мне, что пожар был не случайным. Кто-то поджег дом. Огонь вспыхнул в студии и лаборатории. Там сгорело все. Кроме того, выгорела часть спальни. Потом пожарным удалось погасить огонь. — А что сгорело? — спросил я. — Почти все фотооборудование, пленки, разные статуэтки и безделушки, привезенные Олденом из разных мест. — Негативы, слайды и фотографии тоже? — Да. Он улыбнулся. Я читывал этот журнал. Страшно подумать, что все эти прекрасные фотографии сгорели. Ты не одинок в своем горе. Я сожалел о случившемся больше него, хотя и по другой причине. Я возлагал большие надежды на негативы, с которых печатались цветные вкладки журнала «Вау». Я хотел бы заглянуть в дом, окей? Дуган заерзал. Фарли вышел куда-то, но вот-вот вернется. Если он тебя увидит, он от злости лопнет. Не скажу, что умру с горя, если это случится. Так я на минутку, а? Он заколебался. Поэтому я сказал, думаю, что знаю, почему сожгли дом. Он нахмурился. — Да? Так выкладывай, почему. — А ты мне не поверишь. — А ты попробуй. Я пожал плечами. — Эти четыре веснушки. Он мне не поверил. Однако мотнул головой и сказал, — Давай по-быстрому. Я вошел в дом. Пересек прокопченную и залитую водой гостиную, заглянул в студию. И студия, и лаборатория практически полностью сгорели. Мне там искать было нечего. Я посмотрел на то место, где в ту ночь лежало тело Уэбба, и двинулся прочь. Но вдруг остановился. Толстая колода обуглившегося дерева лежала на почерневшем полу. Это было все, что осталось от прекрасной скульптуры Пана. Вид этот расстроил меня. Но вдруг я почувствовал, что загривок мой ощетинивается. Я начинал кое-что понимать. Сказав спасибо Дугану, я вместе с ним направился к полицейской машине. В этот момент на сцене появился Фарли. — Эй! — заорал он. — Скотт! Какого дьявола ты здесь делаешь? Я спокойно сказал Дугану. — Спасибо, что ты помешал мне как следует врезать этому толстолобому идиоту. Не подпускай его ко мне. а то на этот раз я ему врежу. Я именно так и собирался поступить, но я еще, не закончив говорить, уже переменил решение. В нескольких десятках метров на улице появился почтовый фургон. Нет, сейчас мне не до Фарли. Он скатился по ступенькам вниз и встал передо мной. Улыбаясь, он сказал: — Так я же тебе сказал, чтобы ты здесь не появлялся. — Чепуха, Фарли. Не можешь же ты запретить мне приехать в Медину? Я услыхал о пожаре. Мне наплевать, что ты там услышал, Скотт. Он говорил медленно, не повышая голоса. Слова текли из него как бы через силу. «Если ты сунешь свой нос...» Тут вмешался Дуган. «Он уже уходит, Билл». Я встретил его у двери и сказал, чтобы он уходил. Он вполне мог вчера сюда вернуться и устроить этот пожар. Если бы у меня были доказательства... Я же знал, что в доме нужно поставить охрану. Он еще говорил, но я не слушал. Глядя через его плечо, я увидел, что почтовый фургон остановился у ящика для корреспонденции для Уэбба Олдена рядом с моим Кадиллаком. Водитель высунулся в окно кабины, открыл почтовый ящик, положил в него доставленную почту и снова закрыл. В почте я увидел несколько писем и счетов, но еще я увидел две квадратных желтых коробочки, которые ни с чем не спутаешь. В каждой из них было 120 метров 16-миллиметровой цветной пленки «Кодек Хром». Уэб на Гавайях, Уэб во время бракосочетания и свадьбы. Фарли все еще говорил. Голос его несколько повышался. — Я могу засадить тебя. Тут я увидел еще кое-что, показавшееся мне странным. На другой стороне улицы был припаркован черный Линкольн. Он был примерно за квартал от нас. Парень за рулем Линкольна наблюдал за действиями водителя почтового фургона и смотрел в его сторону, так что лица его я не видел. Но мне показалось, если я подойду поближе, я смогу его узнать.